эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 ноября 2017 года, четверг. По одному из старинных 30-й день месяца Новых Даров, 7526-го лета Шестица. Как вас теперь называть? Вот такой вопрос задают Елена и Татьяна, которые сегодня будут эту тему раскрывать. Здравия, Елена! Здравия, Алексей! Здравия всем слушателям! Здравия, Татьяна. Добрый вечер всем слушателям. Добрый вечер, Алексей, Елена, добрый вечер. Да, вот вы как придумаете тему, я вот даже не знаю, как ее представить. Как вас теперь называть? В каком смысле, девушки? Как кого называть? Как называть? Зачем называть? Сколько раз и почему? Вот давайте теперь начинайте уже отвечать на эти каверзные, с моей стороны, вопросы. Ну, надеюсь, что они не такие уж каверзные, но на всякий случай так слово «каверзный» применил. А вдруг мне удалось вас поставить в тупик. Итак, передаю вам микрофон, пожалуйста, начинайте. Спасибо, Алексей. Да, вопросы сегодняшней темы достаточно интересные, и тема очень глубокая, и для того, чтобы начать наш разговор, мы сначала немножко постараемся поговорить об отношениях. Тема отношений между людьми, она является одной из самых ключевых в нашей жизни, поскольку человеку приходится взаимодействовать каждый день с большим количеством людей, и за всю свою жизнь это количество увеличивается людей. Эти отношения бывают многообразные, и большинство людей даже не представляют себе, какие глубокие отношения они имеют с другими людьми. Поэтому сегодняшняя наша беседа будет посвящена некоторым граням отношений нашей души. Мы рассмотрим такие понятия, как родственные души, кармические связи, побеседуем на тему энергетических связей и привязок, завязывания и развязывания кармических узлов, поговорим о законах притяжения между родственными душами и влиянии на нашу жизнь этих отношений. Как я уже сказала, тема эта очень глубокая и важная. И разобраться в вопросах родственных душ и кармических отношений за одну передачу нам с вами вряд ли удастся. Да и, собственно говоря, цели такой мы не ставили, чтобы дать вам исчерпывающую информацию и ответ сразу на все вопросы. В первую очередь наша задача – это обратить ваше пристальное внимание на эту тему, чтобы вы почувствовали ее важность и сами начали, естественно, осознанно разбираться в своей жизни. Чтобы детально и глубже разобраться в этой большой теме, мы должны прежде всего прояснить такие понятия, как что такое энергетический канал, энергетические завязки, кармические узлы, кармические круги. Но начнем мы с определения все-таки родственных душ. Кто же такие родственные души? Это одна земная семья наша, может быть, это друзья или знакомые, может быть, дальние родственники, возможно, это наши учителя и помощники и так далее. Ну что ж, начнем. Итак, у каждого человека на Земле есть своя духовная семья. Причем члены этой семьи могут быть воплощениями как на нашей матушке Земле, так и на других землях, планетах во Вселенной. Духовная семья – это те души, которые имеют общие похожие характеристики в пределах одного духовного древа. Ну, это так же, как люди, например, из одного рода. Они имеют похожий опыт воплощений. При этом опыт каждой отдельной души взаимодополняется опытом других душ. Это своеобразная память и мудрость духовного рода, к которой может обратиться каждый член рода. Рассматривать процесс образования духовной семьи сегодня и давать более подробное ее описание в данной передаче мы не будем, потому что это тема отдельного разговора. Так вот, значит, члены одной духовной семьи и называются родственными душами. Еще их иногда называют родными душами. Родные и родственные души – это не какое-то там романтическое или поэтическое название, а это вполне конкретное понятие. Так же, как есть, например, кровные родственники среди людей, так есть и родственные души из одной духовной семьи. На Земле мы часто воплощаемся вместе с членами наших духовных семей, чтобы пройти совместный опыт. Есть души, которые на протяжении многих воплощений в разных ролях находятся с нами рядом. Эти души, как правило, заранее договариваются друг с другом о взаимной поддержке и помощи в жизненном воплощении. Ну, прежде всего, чтобы научить друг другу чему-то, пройти какие-то уроки, которые требуются определенной душе. Ну, тут можно сразу такой пример привести. Допустим, душа захотела пройти опыт терпимости, и одна из родственных душ согласилась ей в этом помочь, воплотившись в земной жизни этой души, либо, допустим, девушки, либо юноши, и став свекровью или тещей, причиняя ей или ему, как им кажется, всякие неприятности по жизни. Однако на самом деле эта душа помощница, и делает она все это не из каких-то прихотей, а прежде всего из любви, чтобы помочь этой душе пройти опыт терпимости, как она и хотела. Родственные души могут иметь также и какую-то общую задачу. Часто родственная душа может быть даже и тем, кто нас предает, покидает, пренебрегает нами или поступает несправедливо. Поэтому, конечно, отношения с родственной душой не всегда бывают легкие и, как принято думать, феерические. Однако, как бы ни развивались такие отношения, встреча с родственной душой — это всегда яркое, незабываемое событие. Родственными душами могут быть также и друзья из прошлой жизни. Это могут быть исцеляющие души, которые пришли нам помогать что-то изменить в нашей жизни. Родственные души учителя, родственные души партнеры по жизни, в личной жизни. Ну, это отдельный большой такой пласт. Например, родственной душой может быть кто-то из родителей, бабушка, например, там, крестная мать, тетя, дядя. И даже, собственно, ребенок может быть также родственной душой. Но чаще всего это, конечно, бывают супруги, лучший друг или подруга. Стоит также здесь отметить, что бывает так, что члены одной семьи на Земле не всегда являются родственными душами. Сложился такой стереотип, что родственные души встречаются исключительно для совместной жизни. Это то есть брака или дружбы. Это действительно бывает так, в случаях, когда родная душа стала вашим мужем или женой, или когда возникла ситуация, когда ваши глаза встретились, и вы поняли, что вы созданы друг для друга. Но кроме длительных отношений, встреча с родственной душой может предвещать также небольшой эпизод вашей жизни. Например, можно встретить родственную душу, находясь на семинаре в другом городе, или вообще познакомиться с ней по интернету. В любом случае, при встрече у вас возникнет ощущение некого тепла и какой-то близости. Появится желание общаться, как бы излить душу и быть вместе. Часто встреча с родственной душой напоминает влюбленность. Ну, в этом случае нужно быть очень аккуратными. Родственные души встречаются чаще всего в сложный переломный период жизни для того, чтобы сыграть какую-то ключевую роль в нашем воплощении. Как уже я сказала выше, это может быть как роль мужа или жены, друга, подруги, может быть, партнера по бизнесу или творчеству, так и роль любовника, случайного знакомого или, возможно, собеседника где-то там в самолете, поезде, либо в очереди в музее и так далее. Могут быть также мимолетные встречи. Основная задача родственной души – это расширить наши рамки, вывести нас за пределы комфорта, натолкнуть на какие-то новые действия, мысли и решения. Самый известный пример родственных душ – это Мария и Иосиф, родители Иисуса. Они были родственными душами высочайшего уровня сознания, конечно, и их близнецовые племена находились в высших октавах света. Это те родственные души, которые разделили ответственность за то, чтобы вырастить Христа в своем сыне и тем самым исполнив их великую миссию. Одним словом, Родственные души – это люди, которые играют в нашей жизни очень важную роль. И основная задача наших совместных воплощений и встреч – это духовная эволюция, то есть совместное прохождение уроков жизни. Сейчас, вот в период нашей с вами жизни, когда масса душ на Земле заканчивает свои уроки дуальности, родственные души встречаются очень часто, и вариантов таких встреч множество, их становится все больше в зависимости от осознанности уже человека. Есть три основных вида встреч, отношений, можно сказать так, три большие группы отношений душ, или как их еще называют, родных душ. Это такие группы, как родственные души, понятие, которое включает в себя множество выше названных отношений родственных душ, естественно, может быть много на жизненном пути человека. Отдельной главой стоят близнецовые пламена или божественные половинки. Близнецовое пламя – это уже высшее осознанное отношение, к этому очень сложно прийти. И это, естественно, бывает раз в жизни человека. И обширную часть составляет множественные кармические отношения. О близнецовых пламенах, а также родственных или родных душах в отношениях между мужчиной и женщиной мы поговорим в отдельной передаче. Это отдельная большая тема, и сегодня личностные отношения мы не будем рассматривать. Хотя все хотят встретить свою родную душу или близнецовое пламя в личностных отношениях, но путь к ней может быть только осознанным, я еще раз повторяю. Если мы хотим встретить свою родную душу или, может быть, уже встретили ее, тогда перед нами стоит задача, задача освобождения от низких привязок и повышения уровня нашей осознанности для того, чтобы соединиться со своей родной душой. Сегодня же мы поговорим об общих понятиях родственных душ и принципах их взаимодействия. Заканчивая вступительную часть, я бы хотела это сделать красивым определением родных душ из книги Ричарда Баха «Мост через вечность». Родная душа – это тот, у кого есть ключи от наших замков и к чьим замкам подходят наши ключи. Когда мы чувствуем себя настолько в безопасности, что можем открыть наши замки, тогда наши самые подлинные «я» выходят навстречу друг другу, и мы можем быть полностью искренне теми, кто мы есть. Тогда нас любят такими, какими мы есть, а не такими, какими мы стараемся быть. Каждый открывает лучшие стороны другого, и невзирая на все то, что заставляет нас страдать, с этим человеком мы чувствуем благополучие, как в раю. Родная душа – это тот, кто разделяет наши глубочайшие устремления, избранное нами направление движения. Если мы вдвоем подобным воздушным шариком движемся вверх, очень велика вероятность того, что мы нашли друг друга нужного человека. Родная душа – это тот, благодаря кому вы начинаете жить подлинной жизнью. Про перспективы встречи с родными душами, о законах их притяжения и отношениях между родственными душами мы поговорим еще после рассмотрения вопросов различных энергетических завязок. А теперь я хочу спросить у Татьяны. Я думаю, что у тебя есть свое видение понятия родственных душ, которое ты можешь также добавить к вышесказанному. Ну, у меня свое представление, что такое родственные души. Вот по моему мнению, я с тобой согласна, да. Родственные души – это единомышленники, такая дружная команда. Вот представьте себе такой образ. Дружная команда, которая полным своим составом путешествует из жизни в жизнь, из воплощения в воплощение, создавая друг другу условия для роста. И вот эти родственные души, они в разных жизнях играют вот как по отношению друг к другу, разные роли. Это как раз вот к теме нашей передачи. Как вас теперь называть? То есть еще задача узнать нашу родственную душу в нашей жизни. Но это вот такое, может быть, скучное определение, но чтобы было повеселее, такую картинку представьте. Разговаривают две души. Одна другой говорит: Вот мы с тобой прожили прошлую жизнь, ты мне так помогла или ты мне так помог, какие у них там бывают, он, она, не знаю, да? Ты мне так помогла в прошлой жизни, ты мне вот в трудный момент моей жизни, на ту жизнь, я хочу тебя отблагодарить, то есть уравновесить наши энергии, чтобы не создавалось долгов. Давай в этой жизни, которую мы с тобой планируем вот сейчас прожить на Земле, давай в этой жизни я помогу тебе, вот школьным учителем, и я помогу тебе обрести навыки обучения, я прибью тебе интерес к обучению, и в дальнейшем в твоей жизни это поможет твоему развитию. И это поможет найти тебе твой путь в жизни. Ты сможешь очень хорошо прожить свою жизнь и выполнить ту задачу, с которой ты пришел на эту землю. Ну вот примерно вот такие сценки разыгрываются перед приходом сюда на землю между душами, которые являются родственными, которые приходят потом вместе на землю воплощения, забывая, конечно, об этом, встречаются здесь, помогают друг другу. Ну вот, Лен, мое представление примерно вот так, такое. Угу. Да? Ясно. Понятно? Ясно, ясно, да, благодарю. Главное вспомнить только, о чем договорились, чтобы решить все вопросы договоренностей свыше. Да. Да, это самое сложное, конечно, да. Ну что ж, тогда продолжаем разговор. А для продолжения разговора мы должны вернуться к озвученной теме энергетических каналов, привязок и кармические связи, чтобы, так сказать, танцуя от печки, понять, куда нам двигаться дальше и откуда берутся наши различные связи. Ведь каждый из нас на энергетическом уровне имеет очень много различных энергетических связей. И многие из этих связей нам не дают развиваться дальше. И мы, как бы, можно сказать, бараны ходим по кругу иногда обстоятельств, и нет возможности вырваться вперед, если нет освобождения от низких привязок и не отработаны кармические связи. Ну так вот, с чего начинать это отрабатывать, и что это за связи? Татьяна, тебе слово тогда. Ну вот, как я это вижу, как я это представляю, я вообще для того, чтобы просматривать тему родственных душ, правильно ты сказала, что в одной передаче это все не осветишь. Тема глубокая и широкая и очень большая. Вот. Но я всегда, вот вообще в любом деле, я всегда предпочитаю начинать с самых истоков, с самого начала. И для того, чтобы разобраться, каким образом мы привлекаем в нашу жизнь родственные души, каким образом мы с ними встречаемся, и почему именно такие родственные души, как ты сказала, ведь не всегда приятные, не всегда те, которые делают нам только хорошее, тоже являются родственными душами и присутствуют в нашей жизни. Вот. Я бы хотела разобраться в том, как мы привлекаем именно таких людей, которых мы привлекаем. И здесь ну, предлагаю начать с самого начала, то есть начать с того, что если мы посмотрим на наш физический мир, на весь наш физический мир, в котором мы живем, и на человеческое тело, на человека в том числе, под микроскопом с очень большим увеличением, мы можем увидеть, что тело наше состоит из мельчайших частичек, которые вибрируют с определенной частотой. Это энергия, та самая энергия, о которой, вот ты сказала, все уже знают. Вот пусть знают, но мы повторим, то есть вот это как состоит в нашем мире все. И таким образом мы будем понимать, что любая энергия, все, что мы видим в этом мире, любая материя, все, что мы видим в этом мире, это энергия, сжатая до состояния медленной вибрации. Вот это вот основополагающее, да, с чего мы начнем. И таким образом мы уже понимаем, что каждый человек, помимо того, что он имеет физическое тело, это еще и энергия на тонком плане. И тогда, когда два человека взаимодействуют между собой, разговаривают, либо делают какое-то дело, у них какое-то общее дело, между ними образуется связь, между ними образуется энергетический канал, по которому энергия от одного человека перетекает к другому. От того человека, с которым он взаимодействует, перетекает энергия к первому человеку. Происходит такой взаимообмен энергиями. Образуется устойчивая связь, которую мы называем каналом. И по этому каналу происходит обмен энергиями. И если общение между людьми такое ровное и благоприятное, то и канал будет устойчивый, чистый, без искажения, и взаимоотношения, взаимодействия между людьми будут приятные, благоприятные, позитивные, гармоничные и так далее. В общем, все это, позитивные эпитеты можно здесь употребить. Вот. Mm-hmm. То есть это понятно, да? То есть как мы взаимодействуем, да? Вот. Yeah. А привязки, то, вот, о чем мы хотим поговорить, привязки, это, по сути, тоже канал между двумя людьми либо между несколькими людьми. Вот. Но привязка, она основана на зависимости человека от одного или от двух человек. Как зависимость человека от какого-то события. Может быть, зависимость человека от какого-то места географического, я имею в виду. Вот. То есть что получается? Что привязка, она формируется негативными эмоциями. Энергетический канал, но этот энергетический канал связан с энергетическими нарушениями. Почему? Потому что, как я сказала, раз привязки формируются негативными эмоциями, ну, какие эмоции можно, допустим, перечислить, так вот, самые такие известные, страх, допустим, агрессия, стремление человека к власти чрезмерное. Понимаете, если мы говорим о негативных эмоциях, то все равно это все имеет негативный оттенок. Она уж чрезмерно присутствует, то это, конечно, да, будет негативные эмоции. Дальше может быть стремление к самореализации. Это тоже хорошая, в принципе, черта. Как любая черта, имеет плюс и минус. И когда у человека это сверх, когда человек идет в своей самореализации, в достижении своей цели по головам, положительному стремлению, это уже минус получается. Есть у человека какие-то навязчивые идеи, или, допустим, бывает у человека желание любыми способами доказать свою правоту. Бывает у человека какая-то страсть, что-то такое. То есть вот такие вот негативные эмоции, которые человек в своей общении с другими людьми образует привязки. Почему я сказала до того, что энергетические привязки имеют дело с энергетическими нарушениями? Потому что, вот представьте себе негативные эмоции, которые мы при общении употребляем или используем. Эти негативные эмоции, они нарушают энергетический канал между людьми. Лен, согласна, да? Да, согласна. Только да. У меня вот сразу возник вопрос, что только лишь отрицательные эмоции являются основными причинами нарушений завязок. А как насчет положительных? Может быть, излишние положительные эмоции так же, как и отрицательные, могут этими быть завязками? Вот смотри, я тебе сейчас только сказала до того, два предложения выше, да? Допустим, стремление к самореализации. Хорошая эмоция, хорошее желание, хорошее стремление, хорошее. Ну да, если оно чрезмерное, значит, тогда вот, можно. Значит, оно уже будет со знаком минус. Это уже будет негативная эмоция. Так оно? Вот. Да, здесь да, еще... Ну, еще момент какой, раз вот мы сказали, употребили слово эмоции, желание. Коротко, просто вот коротко хочу пояснить. Разница между эмоциями и желаниями. Согласитесь, что мы иногда не совсем различаем разницу между двумя этими понятиями. Вот, по-моему или по моему мнению, что такое эмоция? Эмоция – это то, что вот оно на поверхности и очень эмоцию очень трудно удержать. Мы сразу вот это выплеснули. Мы испугались, мы сразу ах, ах, ах. Вот это очень трудно удержать. То есть эмоция, она находится на поверхности и очень подвижна, очень мобильна. И очень быстро мы ее выплескиваем из себя. Вот. А чувства, они все-таки это такая субстанция, которая или энергия, которая немножко поглубже находится в нас. Немножко поглубже находится в нас, и уже чувства мы можем прочувствовать, и мы чувствами все-таки можем владеть, по крайней мере. Управлять, не знаю, насколько это можно, смотря какие чувства, но вот, по крайней мере, владеть своими чувствами и хотя бы осознавать. А эмоции вот раз, и мы ее выплеснули. Потом ты вроде бы уже пожалел, но все, с эмоцией очень трудно справиться. То есть вот о чем и речь, что именно эмоции, негативные эмоции, они и создают вот эти энергетические привязки. Представьте себе вот тот канал, о котором я рассказывала до того. Стоят два человека, просто на простом примере, разговаривают. И общение идет такое ровное, позитивное, обмениваются они энергией, обмениваются информацией. Происходит обмен. И вдруг кто-то из двух взаимодействующих начинает проявлять какую-то агрессию. Либо он не согласен, и он не в состоянии выслушать собеседника спокойно, он начинает, может быть, и грубые слова, вот это все выбрасывать. Смотрите, что происходит. То есть здесь я уже могу пояснить, как на энергетическом уровне происходит завязывание вот этих энергетических привязок. Именно вот завязывание, как образуется. Опять же, так, как я это вижу. Вот представили себе вот этот канал взаимодействия между двумя людьми, когда они общаются ровно? Да, представили. Все представили? Вот. Когда у нас гармония, когда у нас все хорошо, когда все находится в равновесии. Один человек отдал другому энергию, порцию энергии, тот ему в ответ отдал ровно такое же количество энергии. И происходит как пинг-понг. Одинаковая, ровная, перебрасывая энергию от одного к другому, пообщались и ушли, и забыли друг о друга. То есть не испытывали друг другу никаких негативных эмоций, никаких негативных воспоминаний не осталось. Вот. А когда происходит вот такое... Лен, что-то спросить хочешь? Нет, я согласна. А когда происходит вот такое общение, и когда начинают разговаривать на повышенных тонах, причем когда один разговаривает спокойно, а другой не согласен и начинает возмущаться, начинает там переходить на повышенные тона, что происходит на энергетическом уровне? Один отдал порцию энергии, второй отдал большую порцию энергии, плюс еще приправленную негативной эмоцией. Второй ему опять отдал порцию энергии, тот отдал ему опять большую порцию энергии. И что происходит? Вот та лишняя порция энергии, плюс еще негативной, она осталась в поле у собеседника. Они поговорили и разошлись. Но та порция энергии, которую человек в своем вот таком вот негативном порыве выбросил в разговоре, она осталась в поле собеседника, и она теперь того, кто ее выбросил, эту негативную энергию, будет как магнитом тянуть к этому человеку. Угу. Понимаете, как, да? Вот. Ну, да-да. Понятно же, да? Оно будет. Понятно. Почему? Потому что это его энергия, она имеет с ним много общего, даже не то, что много общего, это он и есть, его энергия, это часть его. Она находится в другом человеке, она его тянет. И вот здесь как раз такое небольшое отступление, или как забегая вперед, да? То есть когда мы начинаем винить, что какой-то там человек что-то нам сделал плохое, вот, мы должны вот именно вот этот момент помнить. Мы сами тем, что мы закинули в него негативную порцию энергии, которую он у нас не просил, сверх того, что он нам отдал, мы завязали вот эту вот завязку, и теперь эта завязка заставляет этого человека вести по отношению к нам таким образом. Мы в него закинули негатив. То есть, по сути, все негативные отношения, которые у нас в жизни есть, вина в них наша. Когда-то мы с этими людьми просто себя повели, не хочу сказать правильно здесь, неправильно, повели себя именно вот таким образом. То есть мы отдали излишнюю порцию энергии, которую у нас никто не просил. Угу, понятно. Вот оно, Лен, так, как образуются энергетические завязки. Опять же, я хочу сказать, что это то, как я вижу. Татьяна, а вот смотри, здесь понятно, а вот может быть еще и такая энергетическая завязка, когда человек обещает другому что-то человеку сделать, либо не оставить его никогда, как, например, там, в семейных отношениях, то это получается тоже энергетическая завязка, то есть он тоже так же свою энергию обещанием этим дает, как ты думаешь? И не выполняет, да? Ну, да, и если он ее не выполняет, то да, но даже если и выполняет, да, если выполняет, то как бы он получает назад в виде там благодарности, а если не выполняет, то тут опять же и плюс еще и негативом приправляется все это. Ну, образуется, да, здесь образуется, тоже так же. И да. Вот сразу возникает вопрос, а как уберечь себя от завязывания такими энергетическими завязками, а то получается мы тут сплошь и рядом все повязаны друг с другом нашими, прежде всего, эмоциями, выплеском. Я так думаю, что, может быть, здесь, конечно, в первую очередь нужно следить за чистотой своих помыслов и за управлять своими эмоциями. И плюс, если уже ты что-то такое сделал, то, наверное, хорошо сразу разобраться в этой ситуации осознанно и простить друг друга, чтобы не было таких завязок. Как ты думаешь? Во-первых, не надо создавать эти завязки, да, вот, чтобы их не создавать. Ну, не знаю, кому это удается, не создавать завязки. Ты правильно сказал, мы все повязаны здесь. Смотрите, раз мы ту часть энергии своей излишней, которую нас не просили отдавать, мы оставили в поле нашего собеседника, в поле нашего оппонента, то вот эта часть оставленной энергии, она же заставляет нас постоянно мысленно возвращаться к этой ситуации. А раз мысленно, значит энергетически. А раз энергетически, значит что? Значит, из нашей реальной жизни происходит отток нашей энергии, которая нужна нам для того, чтобы жить и просто проживать нормально свою физическую жизнь. Мы, получается, свою энергию забираем и отдаем туда, на ту нашу привязку, которую мы сами же и сформировали. Не завязывать, конечно, да, хорошо. Но я не знаю, это вот надо какого быть уровня осознанности, чтобы этого не завязывать. Конечно, мы для этого вот эти все передачи устраиваем и слушаем Славянское радио, и изучаем что-то. Ведь она, по сути, очень простая. Ничего здесь нет такого заумного и академического, что мы говорим. Но, может быть, даже вот эти знания, которые люди сейчас услышат, может быть, они действительно их удержат потом в дальнейшем от таких вот, от проявления негативных эмоций, либо от проявления даже просто чрезмерных эмоций. Потому что, когда мы начинаем проявлять чрезмерные эмоции, даже просто в своей жизни, у нас вот этот канал наш, который каждый из нас имеет, независимо от того, осознает он его или нет, канал связи с нашим родом, он перекрывается вот этой эмоцией. Да, эмоции. Техника выходит из строя. Идем дальше, да? Да, идем дальше. И я думаю, что как раз вот здесь более интересно будет уже перейти к кармическим узлам, как продолжению вот этих вот завязок энергетических, когда они становятся уже некими узлами, и по жизни их надо уже более серьезно отрабатывать, чем вот эти вот всевозможные наши завязки на бытовом уровне. Что ты знаешь про кармические узлы и связи? Нет, слушай, кармические узлы – это более серьезная тема. Мы сейчас постепенно подойдем. Вот смотри, я предлагаю, вот рассказали мы про энергетические привязки. Теперь нам надо посмотреть, какие эмоции, какие привязки формируют. Потому что, смотри, кармические узлы – это таких привязок. Но чтобы идти постепенно вот к нашей теме, все-таки давай рассмотрим более легкий уровень, более легкий, я не скажу, что более низкий, а именно более легкий уровень, для того, чтобы потом лучше понять, что такое кармический узел. То есть, вот смотри, здесь я бы хотела, да, чтобы ты тоже это... Потому что у каждого, я думаю, человека есть примеры вот таких энергетических привязок. И вот когда я в свое время давно-давно вот этим вопросом занималась, по этой теме, по теме энергетических привязок есть очень много информации, и по-разному люди все говорят, там, исходя из своих исследований или из своих опытов, говоря, своих жизненных опытов. Вот что сложилось? Самое главное, я так считаю, что это обида. Давайте вместе подумаем. Я только хотела тебе про обиду тоже сказать. Да, Лен, смотри, потому что, знаешь, ну, есть всякие мнения, там существуют там всякие привязки, какими эмоциями они сформированы. Но вот обида, я считаю, что это вот самая негативная эмоция, которая, из которой потом вытекают все остальные эмоции и все остальные привязки. Вот такой простой пример. Представьте себе, в результате этого общения обиделся на другого. Здесь же идет куча, здесь идет буря всяких эмоций, и эмоций, явное дело, негативных. Здесь же идет, смотрите, здесь идет и месть, желание отомстить, да? Здесь, да. Здесь идет и такая эмоция, которая выражается вот в таком чувстве, как желание доказать что-то человеку по жизни. Вот. Уже там месть тоже, она может быть разных уровней, от того, что человек там распространяет всякие слухи, до реальных каких-то дел, там и до убийства и прочее, да, то есть вот. Потом идет, допустим, такой момент, как чувство мести, я сказала, потом тоже из чувства обиды исходя, человек желает доказать что-то. А если был кем-то обделен, он начинает по жизни, что он не такой, что вот это свое чувство превосходства, которое опять же исходит из его чувства другими эмоциями, оно все-таки очень глубокое. Эмоции, да, или чувства, ну то, что немножко поглубже, чем эмоция. Вот. То есть все-таки я считаю, что все, вот, ну не все, конечно, но вот каждый, если на себя вот оглянется, то, скорее всего, из чувства обиды. Допустим, взять такую вот энергетическую завязку, как бывает. Жизненный пример разберем, чтобы было как, ну, понятнее, да? Потому что каждый на себе может это заметить и может добавить еще что-то. И, ну и проще понять, о чем речь идет. Допустим, такая вот бывает завязка, когда мама одна воспитывает ребенка, чувство обиды к отцу, рождает у матери какое? Какую вот именно с ним завязку энергетическую? Желание доказать, что я сама могу, что я и этот ребенок мой. Вот. И здесь уже настолько все переплетается, что потом уже ребенок уже и вырос, и мама настолько вот это свое чувство, желание доказать, она уже этого ребенка поработила желанием доказать, сделать из него что-то, чем она может папе доказать, что он ее незаслуженно обидел. И потом уже идет порабощение этого ребенка, и вплоть до того, что и сын уже взрослый, и вроде бы. То есть вот такое вот идет. А если копнуть в этом глубже, то чувство обиды, которое женщина испытала в свое время. Вот. Ну вот я так вот думаю, что оно вот так вот бывает, да? Бывает так, что, допустим, у человека есть такое месть, вот, допустим, чувство мести. Чувство мести, ведь это вообще фантастика. Человек постоянно возвращается к этой ситуации, то есть к той энергетической завязке, которая образовалась, и он строит всякие планы, причем каждый день эти планы разные, он постоянно этот сценарий у себя в голове прокручивает, создает там разные фантастические способы, как отомстить за эту обиду, и в конце концов он в этих картинках своих выходит победителем. Вот. И то есть получается, что это очень сильная негативная эмоция, и она заставляет человека возвращаться к обидчику снова. Все-таки возникает вопрос, а как же тогда избавиться вот от этих вот энергетических завязок, особенно на чувстве обиды, когда уже женщина или там другой какой обидчивый человек начинает осознавать, что да, вот у него есть такая энергетическая завязка, связанная с чувством обиды, и он вроде бы как и хочет работать над этой привязкой, и ему даже иногда, может быть, кажется, что да, он осознал, и, может быть, это все прошло, но, тем не менее, все равно когда-то где-то в глубине он возвращается, и эта обида все равно теплится там. Это вот я из собственного опыта могу сказать, что да, вот есть такие случаи у меня в моей личной жизни обиды, когда кажется, что ты уже все отработал, и тебя вроде бы ничто уже не волнует, и все в порядке, но, тем не менее, где-то глубоко в душе есть вот эта вот капелька этой обиды, которая иногда дает о себе знать. Вот как вот убрать эту энергетическую завязку? Как ты думаешь? Твои мысли. Я же тебе только и хотела сказать, ты же постоянно говоришь, надо быть осознанным, надо быть осознанным. Вот если человек осознанный, Лен, и если он видит, вот именно как ты говоришь, я вижу эту обиду, проходит время, я это все переосмысляю, я все это обдумываю, вот я на ситуацию начинает смотреть по-другому. Странно то, что проходят годы, а человек ту же самую ситуацию оценивает точно так же, как он оценивал ее несколько лет назад. Вот это, конечно, очень странно, да, этот человек застрял вообще непонятно где. А когда человек по прошествии нескольких лет, он уже по-другому смотрит на эту ситуацию, получается, что он какой-то опыт жизненный приобрел. Этот жизненный опыт позволяет ему по-другому посмотреть на ту жизненную ситуацию, и все. И вот этот узелочек, который маленький, завязался, он ослабевает и развязывается. А если у тебя, как ты говоришь, еще осталось внутри, и оно тебя цепляет, так значит, будь готова, на следующем твоем уровне развития тебе придет ситуация, которая поможет тебе и эту зацепочку немножко развязать, ослабить, только эта ситуация уже будет немножко... Будет покруче. Да, немножко будет посерьезнее, да. То есть, если ты уже... Почему ты обиделась? А может быть, ведь бывает же очень часто, что человек прав. Человек прав. Просто когда он нам что-то говорит или делает, он задевает нас за очень больные места. Но ведь в этом же и состоит наше обучение здесь, на Земле. Ну да, никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек тебе учитель. Да, вот мы это уже выучили хорошо с тобой. Ну, да, да. Вот. Ну, возможно, еще все-таки хорошей гарантией является процедура прощения, я так думаю, что вот это эффективное средство при энергетических завязках и развязках. Как ты думаешь, Ей? Ну вот, да, вот это да. Вот смотри, допустим, такая завязка энергетическая, как материальная зацепка за материальное. Вот. Когда у человека есть зацепка за материальное, вот, то есть неважно уже, какими эмоциями эта зацепка образовалась, каждый, если посмотрит в себя, может... Я вот так думаю, что, наверное, у каждого вот эти вот зацепки, они разными эмоциями формируются. Потому что ведь это зависит еще от чего? Как человек прожил детство, как человек прожил жизнь свою. Вот. Допустим, еще вот если коснуться так, допустим, из прошлой жизни. Если человек в прошлой жизни был материально очень благополучен, имел все, в этой жизни он будет нормально относиться к материальным благам. Он будет... Что значит нормально? Он будет относиться... Он будет хотеть иметь их столько, сколько ему именно надо по потребности. Он будет спокойно относиться. И у него не будет... Да, по достатку. Знаешь, даже не то, что по достатку, а вот у меня такое понятие, да? По твоему образу жизни. По твоему образу жизни, да? Ой, смешной пример из моей жизни. Ну, ладно, не буду говорить. Вот. То есть, понимаете, по образу жизни. И машину иметь по твоему образу жизни. У нас вот здесь вот как-то в деревне была свадьба у знакомых, да? И сейчас же привычно что? Привычно что? Свадьба – это обязательно должна быть в деревне хорошая, такая цивилизованная. Улицы широкие, но они все-таки умудрились заехать так, что они с этой улицы выехать не могли. Вот это реальный факт, вы понимаете, да? То есть, вот, ну, вот, то есть материальные зацепки там или что, ну, то есть, вот, все равно материальный достаток и материальные потребности должны быть по твоему образу жизни. Точно так же, как одеваться нужно по своему образу жизни. Когда я вижу, когда, допустим, в нашем Челябинске идут женщины в шубах до земли и метут тротуар грязный в норковых шубах, у меня вот это вызывает очень большое недоумение. То есть, ну, это что? Это, наверное, тоже... Это твоя негативная эмоция, Татьяна. Ну-ка, расскажи. Физических завязок. Ну-ка, расскажи. Я не завидую норковым шубам. Знаешь, почему? Они холодные. Они холодные, так что это? Какая? Ты не завидуешь, но тебя возмущает то, что они подметают. Это тоже может быть привязкой. Лен, а когда они заходят в общественный транспорт и по всем ступенькам метут эту шубу, ты мне объясни, какая здесь у меня негативная завязка? Нет, ну у тебя возмущение, наверное, идет. Нет, мне смешно. То есть смотри, я это привела как пример тому, что материальный достаток должен быть по образу жизни. И лимузин, и шуба норковая, которая вместо метлы метут тротуар. Вот это не по образу жизни. Вот я что хочу сказать. И тогда укоряем жизни. То есть, да, когда я такую информацию однажды где-то прочитала, что купил пятипалубную яхту, у меня, по моей наивности, сразу пошла какая эмоция? Ну, наверное, у него родственников много. Я это говорю вам вполне искренне, безо всякого там какого-то сарказма. У меня первое пошло. Наверное, у него много родственников, да? Потом выясняется, что несколько друзей там и все прочее. То есть ведь нет же потребности в этой пятипалубной яхте. Если вот этот момент как-то поглубже разобрать, где исток этой привязки, что человек вот этим хочет доказать. Понимаешь, да? Mm-hmm. И тоже наверняка каждый может найти в себе вот эту эмоцию, которая сформировала ту или иную привязку. Пусть не привязку к материальным благам каким-то, пусть не привязку. Не нравится, раз тебе этот пример. Давай какую-то другую привязку. Допустим, бывает такая привязка, когда человек вот испытывает чувство жалости ко всем вокруг. И уж он старается помогать. Его не просят, а он старается помогать. Он уже надоедает, а он старается помогать. Какой негативной эмоции образовалась вот эта привязка? Либо излишняя жалость, либо излишняя чувствительность. Все, что сверх, вот сверх нормы, это все равно уже идет со знаком минус. Даже ну если да, у него какие-то обязательства, которые его от не него просят. Не требуется. Правильно. Допустим, вот ну какой-то человек считает, что другой, вот он беспомощный, да, вот он такой жалкий, я хочу ему помочь. Человек не учитывает того, что бывают темпераменты у людей разные, и человек просто медленно живет такая жизнь. А другой, глядя на это, считает, что он просто там беспомощный. А тому и не требуется его помощь, он живет в своем мире, и он доволен этим. Вот. А человек начинает навязывать ему свою... Какой негативной эмоцией вызвана вот эта привязка? Излишней? Ну да, да. И он получает, он свою энергию отдает и привязывает вот. К человеку. Да, да. Вот. И то есть он хорошо, если тот человек не берет его энергию. А если тот человек берет его энергию, то получается он кормит как энергетического какого-то там человека, энергетически подпитывает человека, который на халяву все это и принимает, он же не просит у него. Вот. Ну, то есть вот такое вот, если мы каждый у себя посмотрим, я думаю, что мы вот это вот все увидим. И было бы очень интересно нам вот оглянуться на себя и посмотреть, какие у нас есть привязки к какому-то человеку. Бывает, смотрите, что вот я упомянула, что бывает привязка... Допустим, к какому-то месту географическому я имею в виду. Оно тоже может быть связано, смотрите, с чем. Оно может быть связано с эмоциями, с негативными эмоциями. Возможно, человек в этом месте пережил либо какую-то трагедию, либо какие-то неприятные чувства. А ведь бывает же так, когда человек в каком-то месте пережил приятные чувства, приятные эмоции испытал, да. Но это было сверх, вот это твой вопрос. А если позитивные? А если позитивные, но сверх, и человек без конца туда возвращается мыслями, ему здесь жизнь у себя в доме не мила становится. Разве в этом польза? В этом тоже уже нет никакой пользы. То есть получается, что позитивные энергии, которые сверх того, что требуется, вот, они тоже создают вот такую привязку. И вот, правильно, да, тело в одном месте, а мысли в другом месте. То есть ты энергию отправляешь в то место. Или бывает, люди съездят в отпуск в Турцию, и весь следующий год они просто живут вот этим со своим состоянием, что они снова поедут. Ну да, они подпитывают Турцию своей энергетикой. Да, да, ну я просто сказала Турцию, да, вот как, в какое-то любое другое место, да, вот там, где можно там все, что можно и нельзя. Вот. Ну то есть вот такое, вот, и хочу закончить мысль. Если мы, да, вот смотри, не постарается, а увидит у себя, да? Да. я слежу за словами, увидит свои завязки, вот, и разберется с ними, не постарается разобраться, а разберется с ними. Вот это будет хорошая работа. Вот, а как избавиться от этих завязок? Уже то, что ты их увидел, я, допустим, вот про себя увидела, и ты начинаешь об этом размышлять, и ты приходишь к истоку, где же она все-таки образовалась. А если еще ты сам себе честно признаешься, что да, тебя человек не просил, а ты ему рассказывал, всего себя вкладывал, и человек уже давно ушел и забыл, а ты без конца ходишь и крутишь, надо было ему еще вот это рассказать, надо было ему еще вот это, может, до него бы лучше дошло. Ты же сам, тебя никто не просили. Вот это все просто осознать, да. А вот насчет прощения, то, что ты говоришь, насчет прощения, это, конечно, очень сильная практика. И здесь надо прощать и того человека, и себя надо прощать. Почему да. себя прощать? Потому что ты же вложил с этим человеком. Ты сам по своей доброй воле. И ты не совладал со своими эмоциями. Неважно, там, благие у тебя намерения были или какие. Ты в первую очередь виновен. Прости себя за это. И прости того человека, если он испытывает к тебе после твоего какого-то этого наезда или... Ну, то есть вот так вот. Еще смотри, чувство вины вот бывает, да? То есть вот чувство вины. Человек испытывает чувство вины. Испытал человек какую эмоцию? Какую эмоцию человек мог испытать, что у него возникло чувство вины? Вот как ты думаешь? Да тут много всяких, может быть, вариантов возникновения чувства вины. Это и в силу характера своего может возникнуть у человека чувство вины. Потом может как бы оскорбить кого-то, чувство вины может возникнуть. Не выполнить обещание, да. чувство вины да, вот, может вот возникнуть. Вот то, что ты говорил, да, не выполнить обещание. Не да? выполнить свою да. работу, отвести кого-то, там вовремя не прийти куда-то. Тут причин для возникновения чувства вины очень много. Вот, да, и тогда смотри, у человека, вот если он ощущает это чувство вины в себе, он лишает себя же самого права на ошибку. То есть человек, получается, стремится к какому-то идеалу, а на Земле мы понимаем, что идеала нет, мы только учимся. Вот. И человек, лишая себя права на ошибку, он без конца возвращается к этой ситуации, он желает загладить эту ситуацию. Если у него нет возможности физически сделать что-то для того человека, загладить свою вину, он же опять начинает мысленно. Вот, кстати, у меня вот такое, ну, такое мнение, что если человек пытается свою вину исправить физически, то на это уходит меньше энергии, чем когда человек мысленно возвращается к этой ситуации, прокручивает разные варианты, как испытал чувство вины. И он таким образом просто обесточивает себя на энергетическом уровне. И да, создает да. вот эту энергетическую привязку, создает очень крепкую. То есть если ты физически испытываешь чувство вины, ты просто... Иди и исправляй его. Да, да, да, да, именно, да, именно. Но не крути в голове, не прокручивай, не мучай вот. Себя. Вот. Мучение вот. Самого себя – это вот как раз то хождение по кругу и отдача энергии, про которую ты говоришь. Да. Это часто встречается, особенно бывает, что это встречается в тех ситуациях, когда, допустим, мужчина уходит из семьи, да, у него там возникают какие-то романтические отношения там, с другой женщиной, и пытаются создать семью, и в то же время его постоянно мучает чувство вины, что вот он оставил, и вот он постоянно себя накручивает. Вот это вот ситуация из примера жизни, конкретная есть такое, когда действительно человек вот таким чувством вины, он постоянно терял энергию, и с одной стороны, он и проблему не решал, а с другой стороны, он все больше был вот в этой энергетической ситуации завязан с чувством вины. А вот смотри еще, вот это просто пришло в голову, да? Смотри, бывает такая ситуация, тоже очень сложная ситуация с энергетической точки зрения, невзаимная любовь. Вот невзаимная любовь. Я так, вот давай. Думаю, личные отношения между мужчиной и женщиной все-таки рассмотрим в нашей следующей передаче, поскольку это уже достаточно глубокая тема, а мы с тобой еще даже не подошли к кармическим взаимоотношениям. Нет, я-то здесь как раз хотела сказать, смотри, что, да? То есть невзаимная любовь не как кармический узел, нет, а именно еще как энергетическая привязка. То есть какие эмоции человек испытывает, когда он создает вот эту привязку, невзаимную любовь? Ну, не будем мы с тобой это разбирать, я думаю, что... А может быть, она, эта невзаимная любовь, здесь тоже причины может быть такие, что она пришла из прошлой жизни, это невзаимная любовь. Ну, хорошо, ты считаешь... Она не только создаваемая. Угу. Хорошо, пусть отложим это на другое, да, на другое отвяжем. Мы немножко затянули тему... Хорошо. Физических привязок, и надо идти дальше. У нас еще много. Хорошо, смотри, тогда заканчиваем вот эти вот тему энергетических привязок. То есть я резюмирую, да, что привязки, они очень живучи, привязки. И такой интересный момент. Чем сильнее эмоция, которая сформировала привязку, тем дольше сохраняется привязка. Вот это хотелось бы прямо, чтобы оно закрепилось у нас где-нибудь, где там на полочке, да? Да. Вот, потому что, смотри, привязки, если они сильные, то есть если они сформированы очень сильной эмоцией, то они сохраняются несколько воплощений подряд. Ну, это уже получается, что это какие-то кармические привязки. Смотри, не беги впереди паровоза, да? Вот. Они сохраняются несколько воплощений подряд, и с ними, если не работать, то они видоизменяются и становятся кармическими узлами. Поэтому ты считаешь, что мы затянули с энергетическими привязками, а я считаю, что мы не затянули, потому что вот очень важно... с энергетическими привязками работать. Я же что сказала? Давайте каждый сделаем такую работу. Не попробуем, аж не произносится слово, не попробуем, а именно сделаем вот такую работу, увидим у себя привязки и разберемся с ними. Потому что если, еще раз повторю, с привязками не работать, они сохраняются несколько воплощений подряд, и видоизменяясь, переходят и становятся кармическими узлами. Вот теперь я бы попросила музыку по теме кармических узлов, а потом пусть будут вопросы. И я считаю, что кармические узлы мы будем рассматривать в следующей передаче, Лен. Ну, как скажешь. Я так поняла, что мы получили все домашние задания рассмотреть свои энергетические привязки. Да. Начать их отрабатывать, если еще не начали. Да. А потом уже будем разговаривать с кармическими узлами. Если говорили что-то лишнее и не по делу, ну, простите. Мы только... Ну что ж, согласна на музыкальную паузу, как Алексей? Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, как хорошо с вами. Сижу, молчу, слушаю. Так бы побольше эфиров было таких. Вообще, я думаю, что появились две новые ведущие на Народнославянском радио, которые могут вести эфиры полноценно на разные а темы. А просто... Ну, спасибо. Приятно слышать. Вот, если наши радиослушатели и зрители согласны, то поддержите или опровергните мои предположения по поводу новых ведущих. А я пока запускаю музыку на тему кармических и космических привязок. Можно я скажу? Да, говори. Да, приятно слышать. Можно я скажу? Просто в прошлом эфире, Алексей, мы рассчитывали на твою поддержку, а ты нам сказал так: «Плак вам в руки, барабан на шею». Поэтому мы в этом эфире уже на тебя не рассчитывали, поэтому мы сами подготовились, и вот поэтому имеем, что имеем. Зачем ты выдаешь все секреты? Не, ну он же в эфир это сказал, он же нам не один на один. А теперь песня. Да, это был мой коварный космический план подготовки новых ведущих. По бразильской системе пинком вас из лодки выкинул в воду. И теперь гребите к берегу, как хотите. А я буду на лодочке тихонечко плыть дальше, смотреть, как вы барахтаетесь. Ну что ж, барахтаетесь хорошо. Идем, значит, слушаем песню про кармические завязки и привязки. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из старинных календарей 30-й день месяца новых даров 7526-го лета шестицы, по одному из современных 30 ноября 2017 года, четверг. Как вас теперь называть, Елена и Татьяна? Вернее так, Елена и Татьяна нам рассказывают про то, как теперь называть, вас называть. Вот такая тема эфира, как хотите, так и крутите. Как прям в каламбуре, ну не буду его называть, а то посчитает, что я что-то не то сказал. В общем, как в одном из каламбуров, можно менять местами, и получится и так, и так. А я вот знаю, как вас теперь называть. Вас теперь можно называть новыми ведущими Народного славянского радио. Единственное пожелание от наших радиослушателей и зрителей канала YouTube, они высказали, что да, классно, все здорово, позитив, все хорошо, отлично, слушаешь, и все, душа радуется. Чтобы не булькал у Татьяны интернет, подумать что-то об интернете и заменить микрофоны на более качественные. И, в общем-то, жизнь удастся. Ну, а раз так, то мы тогда переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира «Как вас теперь называть?», где Елена и Татьяна ведущие. И начнем мы перечитывать вопросики в вашу сторону и реплики, которые появились в чате Народного славянского радио, как на старом сайте slavmir.org, так и на новом slavradio.org, ну и, естественно, на канале нашем в Ютубе, youtube.com/slavradio, одно слово. Первый вопрос пришел от Петра Бочарова. Вернее, даже не вопрос, реплика. Большинство людей вообще не знает, что они не тело, а душа. Вот так вот. А вы тут разговариваете о чем-то. Надо сначала большинству людей сказать: люди, вы не тело, вы душа. Ну, ладно. Славянское радио об этом очень часто говорит. Надеюсь, их услышат. Они услышат. Да. Я считаю, что мы разговариваем с людьми, которые знают, что они душа. А я разговариваю с людьми, которые и знают, что у них есть и тело, и душа, и дух, и много-много чего другого, о чем они даже порой и не подозревают. Ну ладно, идем дальше. Владимир Сва, вопрос в эфир. Могут ли муж и жена быть не родственными душами, а жить вместе по ошибке? Ну, то, что они могут быть не родственными душами, это вполне возможно. Насчет жить по ошибке, здесь уже нужно разбираться в конкретном случае. Ты так фатально сказала, жить по ошибке. Жизнь по ошибке – это что-то интересное. Смерть по ошибке еще как-то встречается, а жизнь по ошибке – жить вместе по ошибке. Если можно расшифровать эту ошибку, в чем он ее видит, тогда можно отвечать на этот вопрос. Татьяна, что скажешь? Ну, я думаю, что если слушатель задал такой вопрос, может быть, он имеет тебя, может быть, вопрос он такой в общем. Вот. И тогда я тоже отвечу в общем. То есть ошибки быть не может здесь. Потому что все в этом мире, с чего мы начали, все в этом мире энергия. И притяжка происходит по энергии. И по ошибке, вы представьте себе, вот как может произойти притяжка по ошибке. Притяжка энергетическая по ошибке произойти не может. К вам притягивается именно такой человек, какой вы сам. Именно такой человек, какой нужен вам именно в этот момент жизни, в который он к вам притянулся. Если вы с этим человеком, проживя жизнь, и что-то осознаете, и поймете, возможно, вы с ним и разойдетесь, и тогда к вам притянется другой человек, более позитивный, ну, более лучший для вас, более высокого уровня, может быть, которого вы не будете считать, что он по ошибке. Вот. Но нет, я считаю, что ошибок нет. Как хорошо. Сижу, попиваю водичку из своего досадного термоса походного. Тепло на душе, хорошо. Девчонки так хорошо рассказывают все, мне даже и добавить нечего. Идем дальше. Петр Бочаров, вопрос. А эгрегор питается чувствами или эмоциями? Ну, я думаю, что питается. Если вы их туда отдаете, то, конечно, он питается вашими эмоциями. Так эмоциями или чувствами? Или тем, или другим? Да. Или по очереди? И тем, и другим. Я так думаю, что и тем, и другим. Потому что эмоции, они связаны неразрывно с вашими чувствами. Так, подожди секунду. Чувствуем мы органами чувств. Поэтому они называются чувствами. То есть видим глазами. Ну, эмоции на основании ваших чувств возникают. Да, ну понятно. Но глазами нашими, наверное, вряд ли эгрегоры питаются. Ну, стало быть, энергии питаются, которые вырабатывают. Значит, эмоциями, чувствами, наверное, тяжеловато попитаться, потому что мы чувствуем, ну, чувствуем что-то. Вот дотронулся до стола, мы почувствовали стол. Ну, эгрегор может питаться ощущениями, которые мы чувствуем от стола. А вот если, например, стол колючий или холодный, у нас может появиться какая-то эмоция, ну, по-русски возбуждение. Ой, холодный! И вот это вот мы бросаем, эгрегор сразу ам! Грубо говоря, вот наши эмоции или возбуждение, он счухивает сразу. А вот чувства сами не знаю. Ну, не знаю, может, я ошибаюсь. Татьяна, поправь меня, если я ошибаюсь. Я думаю, что эгрегор питается всем, чем может с вас содрать. И чувствами, и эмоциями, и все, что еще там у вас есть. И как крутой замес получился. Ладно, идем дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Владимира Сва. «Никогда не говори никогда». Это было в 20 часов 30 минут. Что-то там вы такое сказали про «никогда», вот и получаете за рогатки в свою сторону. А что мы сказали? А я откуда знаю, вы там такого наговорили? Я сидел просто, заслушался, нет, я уж не помню. Нет, это радиослушатель. Это, ну, пояснил, теперь уже записи только. Пусть, ну, минуты запишет. Хорошо. В общем, «никогда не говори никогда». Хорошая поговорка. Хорошо. Идем дальше. Вот мне часто, когда говорят, разговариваем с человеком, с одним, он говорит, я все знаю, вот что делать. Я говорю, о, видать, я перед Богом. Тогда я сейчас исповедоваться начну о своей грешной жизни. Он такой, почему? Ну, говорю, ну ты же все знаешь. Я вот ничего вообще не знаю, вообще ничего об этом мире не знаю. А ты все знаешь. Ну, значит, я перед кем-то таким из разряда Всевышних или его доверенных представителей. Вот. Или когда, наоборот, говорят что-то другое. Ну ладно, идем дальше. Вопрос в эфир из Ютуба от астролога. Вот бойтесь теперь. Абдраимовой Ирины. Если мама не любит своего ребенка, где и как происходят такие энергетические завязки и что в данном случае необходимо отрабатывать этой паре? Имеется в виду пара, мама, ребенок, где мама не любит своего ребенка. Вот как им там чего отрабатывать-то? Ну, Татьяна, это чисто твой вопрос. Давай, Татьюш, выручай. Я думаю, что астролог должен знать ответ на этот вопрос. В гороскопе это очень хорошо видно. Если вы сделаете синастрию мамы и ребенка, вы там увидите реперные точки, которые трясут и маму, и ребенка. И если вы сделаете гороскоп, как синастрию, гороскоп ребенка поместите в мамин гороскоп, вы увидите отношение ребенка, задачу ребенка по отношению к маме, а сделаете наоборот, увидите задачу мамы по отношению к ребенку. И все вопросы отпадут сами собой. Потому что вот синастрическая астрология, кармическая астрология дает ответы на, ну, практически на все вопросы. Ты такие умные вещи рассказываешь. Я прям это... Я это делаю. Ну, понятно, астрологи тут собрались, меня маленького забили ножками. Идем дальше. Анна Бондаренко, вопрос эфир. Как вы относитесь к нумерологии и к рассчитыванию родственных душ по дате, времени, месту рождения и имени? Вот сейчас мы о вас все узнаем. Как вы там, к чему относитесь? Ну, я бы так сказала, что здесь важнее, наверное, не какие-то расчеты технические, чтобы привлечь свою родственную душу, а здесь важнее тот уровень осознанности, на котором пребывает человек. Поскольку привлечение своей родственной души И это вот в личностных отношениях, скорее всего, имеется в виду, вопрос задан был. И привлечение такой родственной души, оно связано именно с тем уровнем осознанности, на котором сейчас находится человек. Либо у него задача стоит повышение своего уровня осознанности, то есть духовного роста, либо он уже в этом духовном росте и привлек эту душу, и тогда ему нужно как бы уже ставить перед собой задачи роста для того, чтобы соединиться с этой родственной душой, и это должно быть взаимное желание. Но технически рассчитывать такие параметры, я считаю, что это не совсем правильный ход. Ход мыслей понятен. Идем дальше. Ирина Захарова, вопрос. Как узнать, совпадают ли энергии у пары? Вопрос хороший, но вот что касается личных отношений между мужчиной и женщиной, то есть пар, мы еще в начале нашей программы сказали, что это отдельная тема вот этих родственных душ между мужчиной и женщиной, их отношений, поэтому вот здесь, я думаю, что рановато говорить еще об этом. Мы еще эту тему не освещали. Я Танюш, не знаю, может быть, Татьяна может что-то сказать. Танюш, прояви солидарность или опровергни. Будем говорить, не будем или дальше идем? Ну, здесь ответ один. А сами вы как чувствуете? Сердце что подсказывает? Перевела стрелки, понятно. Идем дальше. Петр Бочаров, реплика. Эмоции выпускать необходимо, но желательно светлые и радостные, чтобы эти эмоции были. Вот такая хорошая реплика. Что скажете? Да, но только они не должны быть чрезмерными тоже, опять же таки. Мы же говорили о том, что если эмоция чрезмерная, даже если она и какая-то радостная, положительная, то от чрезмерности тоже переизбыток энергии и, опять же таки, завязка энергетических связей получается, которые могут вырасти в некий долг перед другой страной. Татьяна, выскажись. Я думаю, все-таки мы не на облаке живем, и у нас помимо... как светлых энергий, все равно же негативные присутствуют. Тогда у меня вопрос к радиослушателю. А с негативными эмоциями что делать? Ой, ну, какие ты прям вопросы прям на вопрос сыпешь. Вот тебе картишку одно, ты переводишь. Да еще и козырной. У нас разговор. Да еще и козырной переводишь. Как вот бедному человеку биться? А может быть, есть какой-то такой волшебный трюк, чтобы, так как ты называешь, негативные, а если говорить по-русски, слово «негатив» – это значит «извращенные», то есть перевертыши, наоборот все где, да? Эмоции переводить в светлые, в положительные, в добрые, и вот выдавать. Он тебе перевертыша, а ты в ответ «добро», «радость». Есть какой-нибудь такой рецептик пирожка? Спортом заниматься. И можно в шутку перевести все. То есть плакать и смеяться, да? Да. Шутку еще можно перевести. Ну, я говорю, плакать и смеяться. Ну, ладно, идем дальше. Спорт. Но только по осознанности, опять же таки. Ну, да, да. Ну, ладно, ладно. Идем дальше. Кстати, я хочу задать вопрос нашим радиослушателям. Вот кто первый эфир слушал с Еленой Татьяной, как, заметили изменения? У нас полгода назад был эфир. Заметили, не заметили? Идем дальше. Угу. Вот Петр Бочаров продолжает репликами в вашу сторону сыпать. Не надо навязываться и привязываться. Вот секрет счастья. Согласны, не согласны? Ну, согласна. Если такой опыт ненавязывания у Петра есть, пусть поделится. Делись, Петр, делись. Я так понял, Татьяна не хочет ничего говорить пока. Это идем дальше. Это серия из святых. Ну уж не знаю. Идем дальше. Опять Петр Бочаров к вам реплику запустил. Вещи иметь можно и даже нужно, а прилипать к ним не надо. А норма – это воспитание и круг общения. Вот так вот. Ну, я, в принципе, это же и говорила. Да, Татьяна то же самое сказала. Мы согласны, что прилипать не надо, да. Да, мы не жвачки какие-нибудь, чтобы прилипать к ботинкам. Идем дальше. Владимир Заболотнов. Вопрос в эфир. Здравия рассказчикам. Так каково все-таки фундаментальное предназначение родственных душ? Может быть, они нужны только слабым людям, чтобы переложить в случае чего ответственность на другие плечи? Может быть, это страх одиночества, страх умереть одному, стадное чувство. Вот такой многоплановый вопросик вам Владимир подбросил. Отвечайте. Ну, насчет слабых душ здесь я бы не согласилась. Это, скорее всего, наоборот, поскольку встреча с родственной душой – это выход на новый уровень сознания. Это, наоборот, является скачком, и это некий шанс, когда человек может, как бы образно выражаясь, сделать смещение своей точки сборки и выйти на более новый уровень развития. Поэтому здесь говорить о слабости душ – это не совсем верно. Да, можно скажу? Говори, конечно. Продолжай. Дело в том, что мы же не говорили о том, что родственные души, они нужны как какие-то, как помощники какие-то для слабых людей. Мы говорили о том, что родственные души – это те люди, которые встречаются нам в жизни, чтобы помочь прожить нашу жизнь, создавая ситуации. Если человек считает, что ему не нужна родственная душа рядом, а как он будет выполнять свое предназначение? Если только он, допустим, не монах, который живет где-то в горах, в пещере, и это его предназначение. Если он живет в социуме, ему так или иначе будут встречаться родственные души на разных этапах его жизни, в разных ролях. Здесь никак от этого не уйти. Если человек сильный, да, хорошо, но все равно для него будут ситуации, найдутся ситуации, которые ему создать. И найдутся наверняка души, которые гораздо сильнее этого человека. Как интересно. Дальше. Маргарита Николаевна. Согласна. Очень интересно большими буквами слушать ведущих. Виталий. Зачетные ведущие. Бобры веселы. Читаю, как написано. Бобры веселы и голоса приятные. Дальше. Вот, не знаю, сейчас не буду называть сначала автора, потом назову. Приветствую всех. Очень нравятся эфиры с участием Елены и Татьяны. Жаль, что связь с Татьяной прерывается. Заслушиваюсь. А вы знаете, кто написал? А написала Косичка. Ничего не напоминает? Нет такой знакомой девушки? Нет, Косички. Нет, Татьяна, есть? Может, это Вероника у нас Косичка или Анна? Ну вот задайте, пускай расшифруют, кто это такие косички. Потому что мне кажется, что... с косичкой. Что кто-то вас знает ближе, чем просто по радиоэфиру. Ну, идем дальше. Олег Светов, вопрос в эфир. Стоит ли помогать людям, если они не просят о помощи? Многие хотят помощи, но молчат. Те, кто не молчит, обычно не нуждаются. В скобочках стало профессией просить. Каково ваше мнение по этому поводу? Ну, то, что когда не просят помощи, мы эту тему обсуждали. Татьяна очень хорошо рассказывала о тех, кто как бы пытается там всех помочь и тем самым завязывает некоторые энергетические привязки. А вот тем, кто не просит помощи помогать, ну, мне кажется, конечно, прежде всего нужно помочь себе самому. Посмотреть, чем ты можешь помочь другому, если ты сам не можешь помочь себе. Как я могу кому-то помогать, если меня не просят, а я буду помогать? Здесь, я думаю, что не совсем верно. А если как бы, человек не просит, но ему нужно помочь, то здесь уже, не знаю, осознанность или на уровне чувств моих должно быть, если я почувствую, что да, вот этот человек нуждается в помощи, но он не может попросить об этом, то именно здесь вот взаимное ощущение какое-то только может помочь в этой разобраться ситуации. Да, я согласна с Леной, что именно вот личное ощущение, если вы видите, если вы знаете человека, и вы видите, что ему тяжело, а он просто привык все тянуть сам, то этому человеку, скорее всего, и не надо помогать в чем-то таком глобальном. Достаточно просто побыть рядом с ним, выпить чашку чая, просто побыть рядом с ним. Иногда такому человеку этого достаточно. А те, кто привыкли просить, как вы говорите, превратили в профессию, это тоже есть. Таким, конечно, не надо помогать. Да, здесь главное, что помочь человеку нуждающемуся, это действительно прежде всего вот можно помочь словом, добрым словом, своим теплым отношением и участием. Да, а иначе может возникнуть какой-то шанс вмешаться в ход чужой жизни и, возможно, своей помощью причинить не только добро. Человек, который по жизни не привык просить помощи, привык сам справляться, он обычно и не ждет какой-то материальной помощи или что-то за него, чтобы сделали. Для него как раз будет ценна ваша помощь, вот такая, как присутствие. Я думаю, вы и сами об этом понимаете, о чем спрашиваете. В общем, злобные вы и некачественные. Вот человек будет на коленках перед вами ползать, просить о помощи, скажешь: не буду тебе помогать, профессиональный попрошайка, уходи отсюда, уходи, противный. Так будете поступать, да? Нет, мы ему пошлем добрые чувства. Ой, Лена сейчас любовь пошлет. Это я уже знаю. Безусловную, Лена. Безусловная любовь, да. Это как в анекдоте, знаете, когда летят разные представители разных народов в самолете, и, значит, выходит друг пилот и говорит: вы знаете, проблема такая, у нас, значит, вот сидит здесь достаточно большое количество людей, а парашютов на всех не хватит. Надо как-то вам рассчитаться там, в общем, как-то там, не знаю, чтобы добровольно кто-то один прыгнул с самолета без парашюта. И вдруг выскакивает один такой, не буду там говорить какой, и начинает: ой, вы знаете, у меня так все плохо, у меня дети голодные, их кормить надо, ну, помогите, помогите. Ну, здоровый русский мужик достает из-под лавки мешок: ну, на, держи, давай, иди вперед всех, прыгай туда его за борт. Все: какая самоотверженность, с ума сойти, свой парашют отдал тут. Зачем парашют? Достает из-под лавки, еще парашют одевает. А что ж ты ему отдал? Ну, он сказал: дети голодные, вот я ему мешок с картошкой отдал. Да. Или даже мешок денег мог отдать. Тоже помощь хорошая. Ну, на тот случай там мужик вез мешок с картошкой. С деньгами там сложнее все было. Ну вот и поделился. Нужно было детей кормить. Иди корми. Так, идем дальше. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. В эфир. Шизофрения – это уже результат кондового кармического узла? Благодарю. Как всем известно, шизофрения – это разорванность сознания, то есть это отсутствие целостности у человека. Ой, страшно. И чего? Ну, отсутствует целостность, а дальше чего? Это как? Это результат кондового кармического узла или не результат? Ну, что значит кондового? Сложный. Ну, Геннадий, я думаю, что это да, потому что мы же понимаем, что нас вначале просто предупреждают какими-то ситуациями сложными, жизненными, а потом уже следующий этап нашего воздействия на нас уже здоровье. И чем сложнее заболевание, да, тем серьезнее кармический узел. Но опять же, если шизофрения, с кем у него узел? Вот. То есть человек просто, может быть, даже дело здесь не в кармическом узле, а человек просто не выполняет свое предназначение. Его таким образом пытаются направить туда, куда ему надо. Вот так, да? И как с этим быть? Ну, а шизофрения, она как? Она лечится? Вообще, что это такое? Она лечится, не лечится? Вот мне понравилось. Татьяна, мне это понравилось. Мы так долго-долго говорили про шизофрению, в конце концов вопрос. А вообще шизофрения, что это такое? Лечится, конечно, голову лечить надо. Помните фильм «Берегись автомобиля»? Да, я свидетель, а что случилось, да, из этой же серии? Так, нет, понравилось. Так говорим про шизофрению, в конце концов. А что это такое вообще? Она лечится, нет? А вообще, кто имел в виду, автор вопроса, шизофрению как именно физическую болезнь или это что-то такое, шизофрения в кавычках? Ты знаешь, кавычки не были поставлены. Вот Геннадий Романенко так честно написал: шизофрения, никаких кавычек. Это уже результат кондового кармического узла? Ну, я сказала, что это не обязательно кармический узел. Кармический узел – это же все-таки взаимодействие с одним или там двумя человеками. А когда уже шизофрения – это личная непроработка человека. Значит, ему нужно вылечить голову и потом думать, что все-таки его привело к шизофрении. Нужно проанализировать свою жизнь, оглянуться назад, все свои этапы просмотреть, где он пошел не туда, куда он повернул не там. Вот, то есть анализировать просто-напросто. Я бы сказала, все мы немного шизофреники. Целостности нехватка. Да, это как в анекдоте, когда мужик написал, какая-то у него мысль была крутилась, и он, чтобы так торопился, чтобы не забыть, писал: «Вспомни, что тебе в голову пришло», и пошел спать. Утром просыпается, подходит к этому, то, что написал, и думает: «Елки-палки, а что я должен вспомнить-то?» Вот из этой же серии. Понимаете, в чем дело? Шизофрения — такая штука. Вообще все болезни, связанные с мозгом, связанные с душою, они не относятся к болезням, которые связаны с болью какого-то органа. Нет, конечно, да, там тоже есть какие-то взаимосвязи. Энергетические, может быть, полевые и прочее. Но если, например, по пальцу ты ударил молотком, и палец такой вспух и посинел, и болит, понятно. Вот он болит, и надо приложить все усилия, чтобы вылечить там примочки, растирки, затирки и так далее. В общем, делать что-то, да? Тут ясно, все хорошо. А когда у человека неправильно работает тот орган, который должен что-либо осознавать, как он будет осознавать эту проблему? Ведь большинство дебилов, это не ругательное слово, а медицинский термин, они не осознают, что они дебилы. Потому что вот эта вот заморочка, которая мозгом называется, у них не заточена на то, чтобы что-то осознавать и понимать. В этом вся и проблема. Душевно больной никогда не осознает, что он душевно больной. Он себя может называть кем угодно – Наполеоном, Львом Толстым, там, Новым Мессием, кем угодно. При этом он таковым являться не будет абсолютно. Ну вот у него с мозгами не все в порядке. Вот если вот по ноге ему дать, да, он будет осознавать, что да, больно. И то не все иногда осознают это из больных, но все-таки. А вот когда с головой не все нормально, то в этом случае понять что-либо, ну, не получится. Поэтому когда Татьяна стала говорить сначала больному шизофрении, нужно осознать вот эту, как он осознает. У него же это, того, доктор, извините, у меня тут-то, что у тебя тут-то? А что такое? Вот из этой же серии. Так что, значит, к доктору. Да, в том-то и дело, что здесь не все так просто. Здесь надо, как раз вопрос-то был задан очень хороший, про кармические узлы. Может быть, как раз шизофрения. Если у него, ты говоришь, с головой не все в порядке, так он и не осознает, что есть кармические узлы и что их нужно развязывать. Это значит, должен быть грамотный специалист, который разберется, есть ли у него кармические узлы, и тогда как их развязывать, помочь. Смотрите, вот еще раз. Человек, к примеру, выпил, да, какой-нибудь наркотик, и он стал невменяемым. Вот со стороны видно, что он себя ведет как обезьяна. А он-то сам чувствует, он там это... Ему хорошо. Да, горы... Да не то, чтобы хорошо, он еще не осознает, что ему очень плохо. Он еще пока это не осознал, ему кажется, что хорошо. Ему горы по колено, там океан, лужа. Он такой весь Д'Артаньян, остальные все непонятно кто. Или наоборот, очень даже понятно кто. И вот он такой белка-герой. Но всем-то со стороны понятно, что он делает. Вот, вот шизофреник примерно, многие шизофреники, они вот такие же, вот, как выпившие люди, постоянно под шофе у многих. То есть он не хочет это делать, а он делает. Не хочет это говорить, а он говорит. Он не сознает этого ничего. Вот просто он это говорит, потому что ему в голову это приходит. Ему в этот момент кажется, что это норма, что так и надо, что все замечательно. Он не осознает. Поэтому сам он все равно, что человек в алкогольном, в наркотическом опьянении, не способен это что-то осознать. Поэтому, как правильно ты сказала уже, здесь нужен человек, который его как-то утихомирит, усмирит, вот это вот уберет раздвоение личности или вот в сторону, или там что-то еще, и после этого поможет выйти из этой ситуации. Но если мы говорим про кармические связи, про кармические узлы, то здесь одними таблетками не обойдешься. Здесь необходим человек, который уберет какие-либо завязочки, которые мешают человеку что-либо осознать, поможет ему в этом разобраться. Вот это уже более серьезный вопрос. Ну, человек, который не является больным, он способен осознать эти кармические связи и способен хотя бы начать разбираться и прийти к какому-то результату. Но если человек, как ты говоришь, находится в таком состоянии, то сам он не способен. И поэтому как разобраться ему в кармических связях, здесь уже получается сложно, потому что осознанности у него не может быть. И тогда нужно, я не знаю, там уже гипноз какой-нибудь применять, чтобы разобраться, что у него в прошлых жизнях не так было. Я поняла, благодаря твоим разъяснениям, что такое шизофрения. Можно я теперь отвечу Геннадию Романенко? Ой, как здорово. Давай, отвечай. Геннадий, вот надо было тебе вопрос сформулировать как-то пообъемнее и получше. Я поняла твой вопрос как. То есть есть, допустим, представим такую ситуацию, чисто умозрительно, да? Есть 2-3 человека, и среди этих людей есть тот, кто болен шизофренией. Вот такая ситуация, если, допустим, ты имеешь в виду такую ситуацию, тогда, да, я понимаю. Раз человек болен шизофренией, то сам он не может ни за свои поступки отвечать, не может ни осознавать ничего, не может развиваться. Тогда вот эта ситуация получается, правильно, как ты спрашиваешь, кармический узел. Да, это кармический узел для тех людей, которые находятся рядом с ним. То есть это урок для них. Они должны в своих отношениях что-то уяснить, что-то проработать, от чего-то избавиться, то есть улучшиться, получить свое развитие через общение, через взаимодействие с этим человеком. Даже просто, элементарно проявляя человеческую заботу по отношению к нему, уже можно как-то вот эту кармическую связь, непростую, конечно, можно эту кармическую связь облегчить или развязать. Вот я думаю так. Хорошо думаешь. Ладненько, идем дальше. Вася, да-да, вопрос в эфир. Кто, где, когда нас вообще в чем-то предупреждал? Если это игра, то правила никто не объяснил. Мы живем, играем в скобочках, в кавычках, со стертой памятью. Согласна. Да. Не предупреждал никто, да. Ну так дело теперь за самим автором вопроса, что ему делать. Вот теперь пусть считает, что его предупредили. Ну да, получив эту информацию, уже человеку все равно уже полегче ориентироваться в этой жизни. Но ведь в том-то и фишка, что стирается память, и человек живет так, как ему позволяет его совесть, так, как она ему позволяет. Он себя ведет в этой жизни, и здесь получается игра по-честному. Что он проявляет из себя в этот мир, то он и получает на выходе. Кто нас должен о чем предупреждать? То есть нас предупредят, смотрите, будете на улице мусорить, дяденька милиционер вас посадит за решетку. Конечно, мы не будем мусорить. Но я условно говорю, не будем делать какие-то вещи. А мы живем так, вот, как нам позволяет наша совесть. А потом уже получаем по результатам. Нет, ну как позволяет совесть, не всегда мы живем. По большей части люди живут по каким-то уже обусловленным программам, заложенным с детства. А уже как по совести жить, это уже хорошо будет, если человек будет жить по совести. Это уже будет он на правильном пути. Лен, ну у каждого своя мера совести. Понятно, что своя совесть. Но вообще есть понятие «живите по совести». Вот когда мы все будем жить по совести, тогда жизнь вокруг нас будет другая. Слушай, мы и сейчас живем по совести, только она у каждого своя, и каждый живет по своей. Кому-то совесть позволяет бросить бумажку, а я когда еду в Челябинск... А у кого-то и нету этой совести уже. А я когда еду в Челябинск, да, я привожу целую полсумки всяких бумажек, которые там, это, бумажку ну, отмороженного... Знаешь, я с тобой все-таки здесь не соглашусь. Что значит позволяет жить по совести или не позволяет жить по совести? Значит, просто-напросто он не живет по совести, и все. Давайте немножко разрежу здесь. Олег Свет написал: «Только отрекся от трона и сразу выпустили из больницы». Я поняла, что некоторые шуткуют, а мы тут, понимаете, серьезно про шизофрению. А тут уточки, шизофрения и кармические узлы. Понятное дело, все ясно. Мы тут как мухи на стекле, да? Понятно. Ну а по поводу вот фразы «жить, как позволяет совесть». А вот теперь смотри, «живут, как не позволяет совесть». Какой вариант лучше, жить, как позволяет совесть или жить, как не позволяет совесть? Как вы думаете? Жить по совести, вот он. Ну, понятно, вот предложенный вариант. И прежде чем отвергать, просто подумай. Жить, как позволяет совесть, лучше, чем жить, как не позволяет совесть. Вот человеку, например, совесть позволяет это делать, и он это как делает. Не позволяет совесть. То есть, подожди, совесть не позволяет бросать бумажки на землю. Да, а он живет против этого, он бросает бумажки на землю. Хотя совесть не позволяет это делать, а он все равно бросает, и он живет так. Значит, ты же сам спросил, значит, лучше жить в таком случае так, как не позволяет совесть, то есть не бросать бумажки. Нет, вот смотри, жить как позволяет совесть. Совесть позволяет жить по совести, в ладу с природой, уважать своих предков. Вот жить как позволяет совесть. Да. А вот совесть мне не позволяет это делать, а я все равно это буду делать. Я буду краснеть, пыхтеть, значит, биться об стену. Нет у него совести. Вот. Значит, хуже все-таки жить, когда не позволяет совесть, а ты живешь так. А когда позволяет совесть, ну, тогда это хорошо. Тебе позволяет совести, живи так. У нас просто вот игра слов такая своеобразная. Да, и вот жить по совести, это все-таки я с тобой согласен, жить по совести лучше, чем вот в этих вот рамках болтаться. Позволяет, не позволяет, да, живите по совести. Игры слов еще играть. Ну да. Так, хорошо. А вот по поводу того, если игра, то правила никто не объяснил. Мы живем, играем со стертой памятью. Вася, да, от себя скажу. Дело вот в чем. Если бы ты не подписал правила, ты бы сюда не попал. Это первое. Все, кто здесь находится, они подписали правила игры, правила участия в этой игре, и они, каждый, знают свою роль. Иначе бы они здесь не оказались. Кто-то здесь играет роль негодяя, кто-то подлеца, кто-то доброго, кто-то учителя, кто-то еще кого-то и так далее и тому подобное. Поэтому правила, прежде чем сюда попасть, все подписали. А по поводу со стертой памятью играем. Так вот, дело-то в том, что в инструментах, которые даются человеку для жизни на Земле, заложены все программы его жизни. И поэтому их невозможно просто забыть, эти самые правила и правила игры. Просто люди пытаются поумничать иногда и против правил начинают действовать, уничтожая свое естество. Просто людям кто-то очень добрый внушил, что все очень сложно на Земле. Без нас, без таких «великомудрых», в кавычках, вы и шагу не сделаете. Это мы знаем, как вам жить, это мы знаем, как делать. Ну и так далее, и тому подобное. И вам все время вкладывают в голову. Вот так вот с вами поступили нехорошо. Сюда забросили, а дальше болтыкайтесь как хотите. Вам все перекрыли, памяти нет. А вот мы сейчас вам все расскажем и покажем. Так вот, все есть у человека. Все есть. И все это открывается через родовой поток, через родовую память, через совесть, через размышления и так далее, через осознанность. Идем дальше. Дмитрий Фурсов, реплика. Согласие с Анной Бондаренко, что не зря мы все здесь сегодня собрались. И не просто так. Вообще любой круг людей, будь то родственники, друзья или просто сообщество, собрание, даже пассажиры в автобусе в какой-то степени друг с другом связаны. И у кого-то кармический долг друг перед другом, а у кого-то общее дело, какая-то миссия. Вот такая ситуация. Вспоминается анекдот про «Титаник», когда «развернись с небес», и сказал, «долго его твари тут собирал». Собирал, да. Ну что ж, согласны, так и есть. Поэтому я бы вот еще сказала, что нужно каждому встречному человеку, которым ты днем столкнулся или оказался где-то вместе в какой-то ситуации, относиться с положительными чистыми мыслями и положительными эмоциями. Лучше улыбаться друг другу, тогда не будет никаких кармических завязок. Согласен, улыбаться лучше. Главное, чтобы это не была улыбка шизофреника. Ну, естественно. Да, а здоровая улыбка. Так, ну вот, Фурсов Дмитрий добавляет, у нас слушателей ведущих НСР, то есть Народно-славянского радио, есть кармическая связь, скорее общая миссия. Слово «миссия» несколько все-таки не славянское народное, наверное, общее дело, общее представление как-то, наверное, лучше. Единомышленники, вот. В общем. Ну, в общем, да, единомышленники. Идем дальше. Вопрос эфира из Ютуба от Сергея Иванова. Если человек умер от рака, то он разбил свой кармический узел? Интересный вопрос. Здесь надо подумать. Ты только не громко думай, а то микрофон зашуршит. Как я думаю, что через страдания человек может обнулять свои кармические завязки. Я так думаю. То есть страданиями он искупляет свои вот как бы негативные ситуации в жизни, очищает. Ну, я думаю, что какую-то часть человек все-таки снимает с себя, когда он испытывает такие вот тяжелые мучения, вот какие-то тяжелые заболевания. Но в каждом случае индивидуально все равно надо смотреть, ну, смотреть индивидуально, потому что ведь это заболевание может быть вызвано разными обстоятельствами жизненными. Может быть, человек, наоборот, в своей жизни проявлял гордыню и не шел по пути тому, который он сам для себя же и выбрал. И эта болезнь была просто блокировкой его неправильного поведения. Ведь если чем сильнее сопротивление человека, тем сильнее негатив, который он выбрасывает в этот мир, тем сложнее заболевание. Причем это может быть связано не именно вот только с этой жизнью. Всегда бывает удивительный вопрос, почему, удивленный вопрос такой, почему человек, он такой добрый, он такой ласковый, он никому ничего плохого не сделал, и вдруг с ним случается такая беда. Вот. А ответ здесь, если этот вопрос поглубже изучить, ответ здесь просто очевиден. Человек за свои предыдущие воплощения накопил уже столько негатива, что в этой жизни он рождается, можно сказать так, лишенным возможности делать зло. И в этой жизни у него задача нейтрализовать это зло. А человек, допустим, по жизни не только не хочет его нейтрализовывать, а начинает еще и предъявлять претензии, почему у меня в жизни вот так, почему у меня в жизни вот так. То есть человек не хочет двигаться, не хочет развиваться, не хочет ничего погашать, так сказать, свои долги. И таким образом появляется вот такое страшное заболевание. Вот. Я бы еще бы добавила здесь все-таки, что может быть и другая сторона медали. Согласна с тобой, Татьяна, но может быть так, что все-таки кармические узлы через такие заболевания развязываются и обнуляются. Потому что часто бывает, когда человек заболевает таким тяжелым заболеванием, как рак, либо это может быть другое заболевание, даже может быть, допустим, вот, например, туберкулез, то человек, он может меняться, он может стать совершенно другим человеком. У него уровень осознанности повышается, он может пойти по духовному пути, и я думаю, что тем самым он может развязать все-таки все свои кармические завязки. Именно перерождением. Здесь, знаешь, от чего зависит? Я опять же говорю, здесь нужно каждый индивидуальный случай рассматривать. Да, если человек, бывает же такое, что человек начинает задумываться о том, о чем он не задумывался всю свою жизнь, и, может быть, последние прожитые там месяцы и дни его жизни, оно стоит, а не стоит всей его жизни. Да, такое может быть. Но это в каждом отдельном случае. Если у человека произошло вот такое вот такой духовный скачок в его развитии, в его сознании, да, конечно, он может таким образом развязать свой узел. Все индивидуально. Да, вот, конечно, но, индивидуально. Но болезни все-таки способствуют этому. Опять же, смотри, вот да, из своего примера, то, что вот я видела в своем окружении, вот, бывает так, что люди просто, когда случается вот такая беда, человек говорит: ой, да мне сколько еще осталось, и начинает там пускается во все тяжкие. Здесь, конечно, ни о какой отработке кармического узла уже речь не идет. Каждый индивидуальный случай. Потому что, да, действительно, когда такое случается, человек просто вот возвышается духом, и он достигает таких высот, он уже при жизни начинает общаться с миром предков. Да, я считаю, что да, может. И я так думаю, что такие ситуации еще происходят иногда не только для какой-то очистки самого человека, заболевшего, но, может быть, это как бы назидательным примером для его родственников, чтобы и родственники задумались, могут происходить различные ситуации со здоровьем в семье там или в ближайшем окружении. Но, Лен, если сам человек не заслуживает по своим деяниям вот этого заболевания, то просто в назидание, просто вот он был белым, светлым, таким действительно духовным, развивающимся, позитивным человеком, просто так ему это заболевание, просто чтобы показать что-то родственникам, не прилетит. Нет. Ну, в принципе, да, я согласна с тобой. Как вы мило воркуете между собой, так здорово вас слушать. Присоединяюсь, да. Я вот, конечно, могу тему развернуть, если, конечно, вы позволите. Тема это такая, да. Нет, это интересно, Алексей, да, твое мнение, конечно. Давай разворачивай. Если позволите, и наглядный пример еще приведу. Да, давай. из собственной жизни. Дело вот в чем. И всегда человек получает только то, что заслужил, и только то, что он должен пройти, и не более того. И есть, конечно, какие-то кармические завязки, когда он что-то сделал в прошлой жизни, и необходимо, чтобы в этой жизни он на себе это все испытал. Иначе будет дисбаланс, иначе весы не встанут на место, и он не сможет двигаться дальше. Принцип Вселенной очень простой. Что произвел, то должен и попробовать на себе. Вот если бы так жили у нас люди, мы давно жили в самом светлом, самом лучшем мире вообще. А у нас, как правило, для себя самое лучшее, а для остальных «на тебе, Боже, что нам не гоже». Вот из этой же серии. Поэтому и живем так плохо. Другим надо отдавать самое лучшее, что есть у тебя. Вот тогда и будет все самое лучшее тебе. Ну так вот, поэтому кармический рак, конечно, может быть, и он часто тоже присутствует, но чаще всего, все-таки рак – это заболевание, которое, скорее всего, не кармическое в большинстве случаев, а то, которое человек приобретает. И большинство людей, которые заболевают онкологией, они получают быструю, так называемую, жизненную карму, чтобы с собой ее туда не утаскивать. Здесь ее отрабатывают. А вот тут дальше. Интересный вопрос, как уже уходит из жизни человек. Если очень долго мучается сам и мучает других, это говорит о том, что уж очень много он здесь накормовал, очень много чего плохого сделать, и здесь вот предварительная очистка перед пекельным миром, где будет банька для очистки уже и дальше следования. То есть здесь он очищается через страдания, мучения, через осознание, через обращение. Многие же к Богу обращаются, ищут истинный путь и так далее. Начинают понимать, кто они на этой земле, для чего они на земле. Начинают ошибки свои осознавать. И вот для них как раз такие болезни и придуманы, где приходится помучиться, прям как в белом солнце пустыни. Тебя сразу убить или помучиться? Ну, конечно, помучиться. А если вокруг него еще другие люди начинают мучиться, то это говорит о том, что они тоже накормовали, и они должны, им дается шанс осмыслить, как они живут. Им показывается пример, что не надо делать, что нужно осмыслить, чтобы сами к этому не пришли, особенно это, если это родственники. Потому что у родственников есть такая интересная взаимосвязь, они могут болеть тем же, что и болеет их родственник. К сожалению, большинство людей это не понимают, а потому их всех косит. Они не понимают ошибок в мыслях, ошибок в делах, ошибок в еде, ошибок в поступках. Многих просто не осознают ошибок. И только уже болея, корчившись от боли, страдая, они начинают задумываться о том, что же они сделали не так. Но это отдельная, опять же, тема. Так я в общих чертах сейчас говорю. Да, здесь еще вопрос сразу возникает, а как же дети, больные раком? Да, вот это уже больше кармическое, это первое. И второе, когда мы говорим про детей, что дети до определенного возраста – это показатель жизни родителей. До 6 лет детских болезней не существует. Это болезни родителей, которые проявляются в детях. До 6 лет. То есть ребенок осознанно приходит сюда, там осознанно, оттуда осознанно, он еще не осознает ничего. Чтобы здесь прожить эту жизнь, показать родителям, что вы делаете не так, указать им на то, чтобы они должны справиться, и чтобы прийти к ним заново уже в нормальном теле, в нормальное время, и прожить счастливую жизнь вместе с счастливыми родителями и счастливой семье. Ну так, моя подсказка просто на будущее. Теперь примеры. Ну, один дяденька изводил близких своих тем, что очень много выпивал. Когда он не выпивал, был золотой человек. Руки на месте. Все такое веселое, жизнь радостная, все хорошо. Как только опрокинешься, наркотик. Все, дурак дураком. Несет с ножами, с топорами, бегает за всеми. Ну, много чего там вытворял. Ну, довел до такой степени, что жена вперед его ушла из жизни. Он постоянно курил, ему все говорили, не пей, не кури, козленочком помрешь. Ну вот, он продолжал пить и курить. И тут резко ни с того ни с сего прихватывает. И когда его в больницу отвезли, ему сказали, ну, вернее так, родственникам сказали, дружище, а у вас там от легких-то ничего не осталось уже практически. Ну, там целая своя история. Трагический был исход, операцию пытались сделать. Был трагический исход добровольного ухода из жизни. Очень страшный, очень страшный. И другой пример, недавний совсем. Встречаю женщину одну, знакомую. Вижу, проблема у нее висит над головой. Просто вот проблема серьезная. Говорю, что случилось? Да, ладно, ничего. Говорю, что случилось, говори. Да, мама, онкология у нее. Женщина уже взрослая, там мама уже пожилая. Онкология. Но я говорю, ты знаешь, в принципе, как ты будешь к этому относиться? Это может или пойти на поправку, или это будет долгое-долгое мучение, либо это будет очень быстрая смерть. А женщина очень добрая, отзывчивая, глаза добрые. Переживает за всех, хочет всем помочь, никого не обманывает. И встречаемся мы с ней где-то дней через 12. Но я подхожу, спрашиваю, как дела у мамы? Говорит, вот 9 дней как умерла. Что случилось? Отвезли в больницу, располосовали, посмотрели и обратно зашили. Там уже лечить нечего. Последняя стадия. Вот, естественно, об этом никто ничего не говорит. Родственникам сказали. Ну, сказали, можете забирать. Хоть завтра приезжайте, забирайте домой, потому что здесь в больнице мы ей уже ничем не поможем. Ну, большинство, кстати, если отдают уже родственникам, то это один из признаков, что болезнь неизлечима. Так, на будущее. И она собирается завтра приезжать, звонит ей. Ну, мам, так, как дела, как чего, там все такое. Завтра я тебя заберу, ля-ля-ля-тра-ля. И вот буквально, говорит, я положила трубку, делаю свои дела, и через минут 10 звонок. Я думаю, что не договорили? Говорю, мам, что такое? А говорит, это не мама, это соседка по палате. Вашу маму срочно увезли в реанимацию. Она потеряла сознание, увезли в реанимацию. Я, говорит, прыгаю в такси, приезжаю, захожу, а мне сообщают, она умерла. То есть соединился тромб в каком-то месте, непонятном для врачей, они даже не знали, где, откуда. Перекрыл ей что-то, она теряет сознание, и никого не мучая, сама не мучаясь, быстро отходит в мир иной. Вот смотрите, в первом случае были мучения самого человека, мучения людей, которые его окружали, разговоры, страдания, переживания. А во втором случае все прошло быстро, очень просто. И когда я разговариваю с человеком, я говорю, ну как ты к этому относишься? Я говорю, я благодарна Богу за то, что Он так сделал, потому что не было мучений ни моих, ни маминых, ни соседей, ни друзей, ни близких, ни моей дочери. Все произошло так, как должно произойти. Очень быстро, безболезненно. Такие вот дела бывают. Хороший пример, поучительный. Выводы каждый делает сам. Угу. Любая болезнь, она может быть направлена на быстрый уход, она может быть направлена на осознание, а может направлена на понимание и выход из болезни. А может быть, это осознание будет через болезнь саму, через страдания, для того, чтобы с собой этот кармический узел не уносить и там дальше ничего не делать. Вот примерно так. Ну что ж, давайте еще вопрос зачитаю. И будем заканчивать эфир. Я думаю, что надо, да, вопросы уже больше не принимать. Да, да, да, да. Можно. Петр, благодарю Алексея и ведущих за понятную тему и расширенные ответы. Вопрос, как эти знания донести до людей, если есть закон, не нарушение свободы, права, выбора. Вопросы больше не принимаем. И это последний был вопрос сегодняшней нашей передачи. Отвечайте, девушки, красавицы. Чтобы не нарушая свободы выбора, только личным примером. Своим образом жизни можно что-то донести человеку, чтобы тебя самого спросили, а как у тебя это так получается, и что нужно для этого сделать. И есть такое понятие, что все грехи покроет любовь. Поэтому с любовью, безусловно, к окружающим и личным примером. Но это сложно. Надо над собой как следует поработать. Татьяна, ты что скажешь? Как показывает жизненная практика, люди не сильно-то смотрят на твой пример, и не сильно-то интересуется. Вот, поэтому я считаю, что не надо никого осчастливливать. Дай Бог разобраться в своей жизни. Вот в своей жизни разобраться, навести порядок. И люди, которые около тебя, у них тоже все будет нормально. Вот я об этом же и говорю личным примером. То есть сам разбираешься с собой, со своей жизнью. Ты права. Нас этому учат все духовные практики. Исправь себя сам, и все вокруг изменятся. По поводу, вот у нас часто говорят, ну как же вы говорите о том, что надо сначала помочь себе, а как же вот дети, родственники, ну как же вот. А смотрите, вот приводил пример, может быть, кто-то его прослушал. Я еще раз приведу пример. Все уважающие авиакомпании имеют определенные инструкции для бортпроводников. Они прежде чем взлетать, проводят вот такую небольшую, как это называется, консультацию, да, о том, как себя вести в полете. Ну, понятно, где туалеты, обычно говорят, ходить, не ходить, пристегнитесь, отстегнитесь и так далее, это ясно. А там еще есть интересная такая фраза по поводу того, а вот если вдруг случилась разгерметизация самолета, то в этом случае, помните, что они говорят, первым делом надо сделать? Маски. Надо себе одеть этот самый, как его? Маску. Кислородную. Кислородную, а потом подключать ребенка. Казалось бы, ну бред же полный, ну ребенка же надо спасать. Да, а вот тут как раз и проявляется та логика жизни, о которой постоянно я говорю, о которой постоянно наши соратники говорят. Если ты будешь труп, как ты поможешь ребенку? Да. А ребенок сам беспомощный. Поэтому если вы увидите вокруг себя беспомощных людей, И вы сами беспомощны. Ну как вы им поможете? Если вы сами валяетесь в грязи, но вы кидаетесь их оттирать от этой грязи, ну многих ли вы ототрете? Еще больше запачкать. Да, если вы грязный, видите идущую девушку, которая через эту грязь должна перейти, вы из этой грязи поднимаетесь в охапку и ее переносите. Ну и зачем перенесли? Она же дальше не пойдет. Она шла на какой-то там вечер, событие к своему любимому человеку. И что, она в таком теперь в грязном виде пойдет? Вы же ей всю жизнь испортили. Да. А так бы она только туфельки бы испачкала, да обтерла бы их и дальше пошла. Пешком прошла бы. Да, а вы сделали доброе дело. Вот таких добряков у нас огромное количество, которые сами чихают, начинают спасать других и заражают больше других. Сами беспомощные и помогают другим уродовать себя, становиться беспомощными. Но при этом помогают же от чистого сердца, совершенно бескорыстно. Вот такая у нас история получается в этой жизни. Тут еще, конечно, пришел один вопрос. Я зачитаю, хотите отвечать, хотите нет. Давай. Если может, еще один вопрос. Лана задает к Татьяне, лично к Татьяне. Что делать, если чувствуешь и видишь энергии? Срабатывает как фильтр при просмотре видео и чтении. Не совсем понятный вопрос. То есть человек видит... Лана видит энергии. Угу. И срабатывает это как фильтр при просмотре видео и чтении. Что делать? Ну, развивать свои способности дальше, помогать людям этими способностями. Развивать свои способности дальше, потому что это очень ценное качество. Здорово. Вопрос только, в какую сторону развивать? Ты можешь видеть что угодно глазами. Глаза и всякую глупость, и гадость, и добро, и радость могут видеть. Ну, человеку ведь для чего-то даны вот эти способности. Вот, вот они-то это... даны. Они да. даны, это инструментарий. Он видит их точно так же, как ты видишь глазами много чего. Вопрос, для чего что-то видеть? То есть здесь необходимо, наверное, Лане, как-то дать намек, а куда направлять свой взор, что видеть, а что не видеть? Может быть, это будет более ценно, чем просто сказать «развивай». Не, ну когда будешь развивать, тогда уже, конечно, ты будешь сама понимать, куда тебе направлять это свое видение. Ну, не знаю, не совсем мне как-то понятный вопрос. Ну ладно, хорошо, вернемся к предыдущему вопросу, будем заканчивать. Если на самом деле мы не нарушаем законы бытия в всем мире, то в этом случае мы не имеем права кому-то что-то навязывать. Но ведь здесь же написано «свобода права выбора». Вопрос, а что вы предложили для выбора? Вот что вы предложили для выбора? Другие предлагают огромное количество всяких вещей. Кто-то предлагает какие-то видео, кто-то предлагает какие-то книги, кто-то телевизионные программы предлагает. Они предлагают в большом количестве. Они не заставляют смотреть «Зомбоящик». Они не заставляют смотреть «Дом-2» или какие-то бестолковые сериалы, которые их уводят от жизни. Их никто не заставляет ходить в кино на совершенно глупые, абсолютно никчемные фильмы. Понимаете? Их никто не заставляет это делать. Вопрос. Нарушают ли те, кто делает эти никчемные фильмы, рекламу выкладывают, программы засовывают в зомбоящик, нарушают ли они свободу, право выбора людей? Ответ очевиден – нет. Но почему-то люди на это клюют. Вопрос – что сделали вы для того, чтобы так же, как они, не нарушая свободы выбора, предложить что-то более значимое? Вместо вот этой блевотинки, уж извините за грубое слово, обертки красивой, предложить что-то ценное и полезное для здоровья, также в красивой обертке. Вместо вот этой огромнейшей кучи всякой дряни положить красиво разложенные вещи, которые необходимы тоже в достаточно большом количестве. Что вам, что нам всем мешает? Мы же не будем нарушать свободу воли. Мы дадим возможность выбора. А так сейчас мы только говорим о том, что у нас нет выбора, у нас нет выбора, но нам никто не разрешает нарушать свободу выбора. Конечно, никто не запрещает, но нам же разрешили предлагать, а мы не предлагаем. Вернее, нет, поправлюсь, кое-кто предлагает. Теперь встал вопрос, а вы хотя бы, если сами не можете, помогаете вот этим кое-кому? Вы что-то сделали для того, чтобы вот эти люди, которые предлагают, которые вкладывают свою жизнь, усилия, чтобы они лучше это могли сделать, чтобы они не нуждались в чем-то? Чтобы они могли это делать хорошо, если вы сами это делать не можете. Чтобы потом не пришлось вам говорить, почему наши дети и внуки живут так плохо, когда уже совсем будете в преклонном возрасте. Задумайтесь. Если уж сами не можете, то хотя бы помогите тем, кто за вас это делает, кто тянет лямки. Создайте то, что будет так же предлагать, как и другие, но только будет предлагать качественное что-то, необходимое и нужное. Вот теперь давайте прощаться и желать что-то доброе и хорошее. Давайте. Алексей, можно я скажу вот этой девушке, которая задала вопрос, Лана? Лана, давай до следующей передачи. Ты сформулируешь вопрос как-то пообъемнее, чтобы было понятнее. И мы ответим тебе на твой вопрос, потому что вопрос интересный, но не совсем понятно, просто вот очень коротко. Пока вы тут думаете, здесь такой вопрос пришел. Сложновато что-то представить полезное в красивой обертке. Вася, Дада, скажи мне, пожалуйста, а что, в мире нет красоты? Что, нет красивой упаковки, в которой можно что-то упаковать? Что, невозможно что-то доброе положить во что-то красивое? Неужели доброе должно быть безобразным? Неужели должно быть некрасивым? Неужели должно быть грязным? На тебе доброе, но оно у меня тут упало, обертку я не сделал. Да и обертка была какая-то плохая, порвалась, да и ладно, там еще чего-то, и некрасивое, так, на, держи. Разве не может быть красивое, доброе и полезное одновременно? Может. Так что я не понял реплики. Ну, давайте заканчивать разговор сегодня. Резюмируем наш разговор. Да, давай, Лен, начинай. Прежде всего, очень благодарю всех слушателей за поддержку нашего эфира, нашей беседы, за очень интересные вопросы, очень полезные вопросы и как для слушателей, так и для нас, сказителей. И хотелось бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы они стремились к развитию своего сознания, чтобы они были готовы находиться на духовном пути своего развития, и тогда им посчастливится встретить свою родную душу, если они еще этого не встретили в своей личной жизни. Но только нужно тогда помнить, что перед ними стоит задача освобождения от низких привязок и повышения уровня своей осознанности для того, чтобы это произошло лучшее в жизни. И хотелось бы пожелать, чтобы все мы помнили, что судьбу человека определяет его сознание. И чем выше осознанность, тем больше человек может управлять своей судьбой. В заключение я еще такую мысль выскажу. Если так много существует связей, завязок, узлов, долгов из прошлой жизни, если мы все так повязаны, может, не стоит нам заморачиваться особо по этому поводу, если это наши обучающие уроки. Может быть, стоит осознать это как наши обучающие уроки, и надо просто их осознанно проходить, и проходить не просто осознанно, а проходить еще с любовью, поскольку любовь, она покрывает все грехи. Вот. И всем желаю добра и любви. Я тоже хочу поблагодарить всех радиослушателей. Вот какое ощущение от эфира? Ощущение того, что ты сидишь с друзьями, беседуешь, и радиослушатели, хоть и невидимые, но с той стороны идет просто тепло и поддержка. Это действительно, кто из наших радиослушателей сегодня сказал, что мы здесь все встретились, родственные души? Абсолютно да, абсолютно точно. Ведь родственные души могут встречаться не только для того, чтобы преподнести друг другу какой-то негативный урок. Я думаю, что все-таки люди, которые слушают Народное славянское радио, вот, они уже находятся на определенном уровне своей осознанности. Вот, и нам нет необходимости друг другу строить какие-то козни или создавать неприятные ситуации. Я благодарю, Лена, тебя за эфир, Алексей, тебя за поддержку тоже. И радиослушателям в заключение хочу сказать, что учитесь взаимодействовать со своей душой, то есть учитесь быть осознанными и понимать, что вы не просто так живете здесь, на нашей матушке Мидгард-Земле. Мне пришел вот такой образ, такая картинка, как в детстве в учебнике математики. Задачка у нас была: из пункта А в пункт Б вышли два пешехода, идут они со скоростью 5 км в час. Вопрос задачи: в какой точке своего пути они встретятся? И очень важно при встрече узнать друг друга. Вот это как раз к теме нашей передачи. Как вас теперь называть? Я надеюсь, что мы продолжим вторую часть этой передачи. Надеюсь, что мы продолжим. И надеюсь также на помощь и поддержку наших радиослушателей. Мы вас любим. Да, я думаю, что мы обязательно продолжим с тобой, Татьяна. И дальше будет еще интереснее. Так дальше, Лен, самое интересное начнется. Да. Это начнется было вступление. Да. Так что приглашаем всех к продолжению эфира. Если Алексей нам позволит. Да позволю, позволю. Просто так это заинтриговали прям. Чем глубже в лес, тем толще партизаны. Чем дальше в сказку, тем страшнее. Дальше будет еще все интереснее, сказали они. Заинтриговали. Ох, интриганки. Ну ладно, что ж, друзья мои. Вот такая у нас интересная сегодня была встреча. На мой взгляд, родился дуэт ведущих очень хороший. Еще бы найти мастера эфира, который бы сидел за пультом вместо меня. И как бы мне стало хорошо, я бы смог заниматься другими делами, более, может быть, важными для... Ну ладно, в общем, другими полезными делами. Так, я не буду особо никого задерживать своими какими-то умственными, поскольку сегодня две очаровательные барышни и так много чего хорошо сказали, я на их фоне поблек. Напомню, что сегодня 30 ноября 2017 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 30-й день месяца Новодаров, 7526 лета Шестица. Как вас теперь называть? Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Елена и Татьяна, авторы-сказительницы. Поздравляю, все здорово, замечательно. Принимайте мои глубочайшие поздравления. Цветы я уже отправил вам. Всех благодарю за поддержку, за участие, вопросами, репликами. Желаю всем добра. С вами был Алексей Орлов, Елена и Татьяна. Народное славянское радио. Быть добру, увидимся и услышимся. Славянское радио для пытливых умов.